Глава 17. После бури. Леон Монтельяр стоял в эпицентре хаоса и впервые за долгое время чувствовал себя на своем месте. Красный столб света разлома пульсировал за его спиной, извергая очередную порцию тварей, но теперь это не пугало его. Скорее наоборот, каждый новый противник был возможностью применить то, чему он научился и что осознал в проклятом мертвом мегаполисе. «Танки влево!» — рявкнул он, отсекая голову громкоговоритель у ближайшей твари. «Маги, держат дистанцию! Не геройствуйте!» Охотники Деранга, которые до его прибытия панически отступали, теперь действовали как слаженная команда. Младший Монтельяр быстро оценил их навыки и распределил роли. Двое воинов с щитами держали фронт, пара магов была издалека, а лучник выбирал опасные одиночные цели. «Господин Леон!» крикнул один из магов, с трудом отбивая атаку монстра с дорожным знаком вместо головы. «Их слишком много!» «Тогда убивайте быстрее!» отозвался Леон, пробивая очередную грудь монстра. Вместо размашистых ударов катаной, он перешел к точным экономным движениям. Каждый удар попадал в уязвимое место, источник энергии в груди монстра. Ледяная магия теперь не просто обволакивала клинок, а концентрировалась в острие, делая каждый удар смертельным для тварей, вырвавшихся из разломов. Разница была колоссальной. Если раньше ему требовалось 3-4 удара, чтобы убить одну тварь, то теперь хватало одного точного выпада. «Невероятно!» – прошептал лучник, наблюдая, как Леон в одиночку сдерживает половину атакующих. «Это и есть охотник Аранга!» Но времени на восхищение не было. Из разлома вырвалась новая волна тварей, более крупных и агрессивных. Среди них Леон заметил особо опасного противника. Монстр с уличным фонарем вместо головы, но размером с небольшого великана и неестественно длинными конечностями. «Всем отойти назад!» – приказал он. «Этого я беру на себя!» Гигантский монстр заревел, и его фонарь-голова засветился ослепляющим красным светом. Обычный человек ослеп бы от такого, но Леон среагировал мгновенно. Создал ледяную стену перед собой, заблокировав свет. Урок Дариона номер один. Не полагайся только на грубую силу, используй мозги. Пока монстр пытался обойти барьер, Леон быстро оценил ситуацию. Противник был большим, но медленным. Его источник энергии светился в груди, но был прикрыт толстой броней из металлических пластин. Он обошел ледяную стену справа, заставив гиганта повернуться. В этот момент за спиной чудовища материализовался еще один Леон. Ледяной клон, одна из продвинутых техник его семьи, который уже как года два давалось парню довольно легко. Урок Дариона номер два. Отвлекающие маневры эффективнее любых атак. Пока монстр бился с клоном, настоящий Леон подобрался к нему сзади и нанес точный удар между пластинами брони. Катана вошла по рукоять, разрушив разом источник энергии. Гигант рухнул, и охотники Деранга разразились одобрительными криками. «Господин Леон!» – подбежал к нему маг. «Это было потрясающе! Как вы так быстро...» «Потому что учился у лучших», — ответил Леон и впервые произнес эти слова без тени зависти. В этот момент к месту сражения прибыло подкрепление. Группа охотников Циранга под руководством Норриса, Мари и Эрика. «Где Дарион?» — поинтересовалась Мари, натягивая тетиву лука. «Да, мастер меча не пропустил бы такое», — закивал Норрис. «Я слышал, он спасает жилой квартал», — ответил один из охотников, что был тут с самого начала. Вся троица бросилась выполнять свою работу с удвоенным энтузиазмом. Норрис взял на себя командование эвакуацией, Мари прикрывала отступающих гражданских, а Эрик анализировал поведение тварей и поддерживал магии своих товарищей. «Граждане, спокойно!» – орал Норрис в импровизированный мегафон. «Проходите к эвакуационным автобусам! Не толпитесь!» «Один монстр прорвался к детскому саду!» – доложила Мари, пуская стрелу в убегающую тварь. «Я возьму его!» Эрик активировал заклинание, перехватывая беглеца заклинанием связывания. Тем временем Леон посмотрел в сторону третьего и четвертого кварталов. Столбы красного света все еще мелькали вдалеке, но оттуда не доносилось ни звуков взрывов, ни криков ужаса. «Господин Леон!» – один из прибывших охотников показал куда-то в сторону. «Смотрите!» Там появились 5 фигур, некоторых из которых он узнал сразу. Именитые охотники Аранга. Подкрепление, наконец, прибыло. Когда первые монстры ринулись на меня по коридору, созданному из барьеров Эроу, я почувствовал знакомое чувство. Предвкушение хорошей драки. Не такой массовый, как та битва с армией демонов, но все же. Стойка лунного серпа оказалась идеальной для узкого пространства. Я держал меч горизонтально, лезвием вниз, что позволяло наносить как рубящие, так и колющие удары в зависимости от ситуации. Первая волна – 5 тварей с различными головами предметами. Дорожный знак, уличный фонарь, антенна, громкоговоритель и что-то похожее на пожарный гидрант. Классический набор городского мусора, что само по себе было довольно нелепо, но как-то существовало. «Какая разношерстная компания!» – усмехнулся я, встречая их атаку. Первому монстру с дорожным знаком я отсек голову по диагонали, одновременно уклоняясь от удара фонарщика. Второй удар пришелся по источнику энергии антенщика. Третий разрубил пополам громкоговоритель. Четвертый попытался зайти сбоку, но получил ударом рукояти по кристаллу в груди. Пятый же с пожарным гидрантом оказался сообразительнее остальных и попытался отскочить назад. «Куда же ты, приятель?» Я догнал его 2 шагами и проткнул сердце. «Вечеринка только началась». Следующая волна была крупнее. И они явно поумнели, потому что попытались атаковать скоординированно. 2 спереди отвлекали внимание, 4 заходили с флангов, 2 готовились атаковать сверху, спрыгнув с балконов. «О, тактика!» – одобрил я. «Я-то думал, мозги там отсутствуют». Но проблема скоординированных атак в том, что если знаешь принцип, то легко их разрушить. Я резко рванул влево, заставив фланговые группы столкнуться друг с другом, затем перекатился назад, позволив прыгунам приземлиться на своих же товарищей. В образовавшейся толчее я методично добивал растерявшихся тварей. Несколько точных ударов, и очередная порция тварей превратилась в кучу безжизненных останков. «Эх, а я надеялся на что-то посерьезнее», – вздохнул я, отряхивая меч от черной жидкости, которая заменяла этим тварям кровь. Но вселенная, видимо, услышала мою жалобу. Из красных разломов полезли новые противники, гораздо крупнее и агрессивнее предыдущих. Среди них я заметил несколько особо крупных экземпляров, которые могли бы спокойно стать боссами разломов Царанга. «Вот это уже лучше», – обрадовался я, переходя к стилю огненной гиены. Клинок полыхнул пламенем, и я бросился навстречу новой волне противников. Теперь каждый удар оставлял огненные следы в воздухе, а от жара плавились головы тварей. Бой становился все интереснее. Монстры разлома пребывали непрерывным потоком, и мне приходилось постоянно менять тактику. То переходить к буревестнику для пробивания защиты крупных тварей, то к морозному пределу для сдерживания быстрых противников. В какой-то момент я заметил, что один особо шустрый монстр с антенной сумел проскочить мимо меня и рванул к барьеру Эрроу. Если он прорвется и нападет, то барьеры, возможно, спадут. Все же я не знал возможности мага, а значит, надо рассчитывать на самый плохой вариант. Черт! Я попытался догнать беглеца, но путь мне преградили еще 3 твари. И тут из-за угла выскочил знакомый черный силуэт. Тень, мой пес, перехватил убегающего прямо в прыжке, сомкнув челюсти на его шее с таким хрустом, что я поморщился от неожиданности. Затем мой четвероногий товарищ приветственно завыл и бросился в гущу сражения. «Молодец, блохастый!» – крикнул я, отбиваясь от очередной атаки. «Не мог же ты пропустить такую веселуху!» Сражаться вместе с тенью было одним удовольствием. Мы дополняли друг друга идеально. Я атаковал спереди, он заходил с флангов или сзади. Когда я отвлекал внимание группы противников, он разрывал одного из них на части. Но что меня больше всего поразило, это то, как быстро тень учился моей тактике. Он больше не бросался слепо на любого врага, а выбирал цели разумно. Ослабленных добивал, сильных оставлял мне, а особо опасных отвлекал до моего прибытия. «Хорошая работа», – похвалил я, когда мы совместными усилиями завалили особо крупного монстра с целой связкой дорожных знаков вместо головы. В ответ у тени проявились 2 дополнительные головы. Теперь он был серьезен. Но тут произошло нечто неожиданное. Очередная волна твари оказалась особенно многочисленной, и тень, увлекшись охотой, оказался в окружении. 2 тварей сомкнула вокруг него кольцо, явно намереваясь разорвать на части. Я уже собирался рвануть к нему на помощь, но шерсть тени внезапно встала дыбом. Все 3 головы подняли морды к небу, и он громко гавкнул. В этот момент мне показалось, что из его спины вырвались несколько цепей из черного огня, которые обвили окружавших его противников. Цепи начали сжиматься, и твари завопили от боли. Огонь пожирал их. «Ну надо же!» – улыбнулся я, наблюдая за новой способностью своего спутника. «Не зря все же ты жрал тех монстров в разломах!» Тень удовлетворенно вильнул хвостом и снова бросился в бой. Мы продолжили сражение, но постепенно я заметил, что монстры стали появляться реже. Вместо непрерывного потока теперь выползали группы по 5-6 штук, затем по 3-4, а потом и вовсе по одному. «Кажется, запасы в разломах подходят к концу», — сказал я тени, добивая последнего противника. Пес согласно кавкнул, и его дополнительные головы исчезли. Видимо, способность требовала концентрации, и без активного боя он предпочитал экономить силы. Умный пес. Все-таки не зря я его подобрал. В штаб-квартире гильдии охотников в зале заседаний совета царила атмосфера сдержанной паники. Экстренное собрание было созвано через полчаса после начала прорывов, но к моменту, когда все члены совета собрались, ситуация уже начала меняться. Риверс Монтильяр внешне спокойный, но внутренне кипящий от ярости. Его тщательно спланированная операция рушилась на глазах. Вместо масштабной катастрофы, которая должна была дискредитировать нынешнее руководство гильдии, получилась история о героических действиях охотников, спасающих город. «Господа», — начал он, стараясь сохранять деловой тон, — «ситуация критическая. 6 одновременных прорывов в разных районах столицы. Такого не случалось за всю историю гильдии». Остальные члены совета нервно переглядывались. Среди них были как союзники Риверса, так и его противники. «Какие потери?» – спросил советник Вальдрон, представитель торговых кланов. «Пока незначительные», – неохотно признал Риверс. «Охотники на местах действуют эффективно». «А как такое вообще могло произойти?» – вмешался советник Моргейм. «Наша система раннего обнаружения должна была предупредить о формировании новых разломов за несколько дней!» Риверс приготовился нанести решающий удар. «Именно об этом я и хотел поговорить». Он активировал проектор, и на стене появились документы. «Мое расследование показало серьезные нарушения в работе отделов, ответственных за мониторинг разломов». Документы выглядели более чем убедительно. Финансовые махинации, сокрытие информации о нестабильных разломах, коррупционные связи с преступными группировками. Все вело к тому, что кто-то скрывал разломы, чтобы потом обогатиться, и именно это привело к прорывам. Это было тщательно сфабриковано командой Риверса, но доказать подделку было практически невозможно. «Да тут обвинение против половины совета!» – возмутился Моргейм. «Это факты», – холодно ответил Риверс. «И пока мы здесь спорим, город горит из-за вашей некомпетентности». В зале повисла напряженная тишина. Риверс видел, как его противники пытаются найти возражения, но документы были составлены слишком грамотно. Каждое обвинение подкреплялось доказательствами. Каждый факт выглядел достоверно. «Что вы предлагаете?» – наконец спросил Вальдрон. «Немедленное создание централизованного координационного отдела», — ответил Риверс. «Единого центра управления всеми операциями, связанными с разломами. Только так мы сможем избежать повторения сегодняшней катастрофы». «А кто будет возглавлять этот отдел?» — скептически поинтересовался Моргейм. «Я готов взять на себя эту ответственность», — скромно сказал Риверс. «Временно, конечно, пока не найдется более подходящая кандидатура». В этот момент в зал ворвался помощник со срочными сводками. «Господа!» – объявил он. «3 прорыва в южной части города ликвидированы. Потери минимальные». «А остальные 3?» – спросил Риверс. «Промышленный район стабилизирован, эвакуация завершена. В жилом квартале...» – помощник замялся. «Там какая-то странная ситуация. Разрушений не заметили. Инструктор гильдии Эру Грин, охотник Церанга, сдерживает барьер. Сейчас туда как раз подоспело подкрепление». «Видите?» Он указал на данные. «Хаос и неразбериха. Именно поэтому нам нужен единый координационный центр. 3 разлома были закрыты вовремя только потому, что я среагировал и отправил туда элитные отряды». «Элитные отряды?» – переспросил Моргейм. «Не помню, чтобы совет такое решение принимал». «В критической ситуации у меня есть полномочия действовать самостоятельно», – напомнил Риверс. «3-я статья устава гильдии. Или мне стоило ждать, пока вы соизволите спасти наш город?» Это была правда, хотя и натянутая. 3-я статья действительно давала членам совета право на экстренные меры, но обычно требовалось хотя бы уведомление коллег. «Ладно», – сдался Вальдрон. голосуем по вопросу о создании ЦКО. Кто за?» Руки поднялись неохотно, но большинство было достигнуто. Противники Риверса понимали, в данной ситуации противостоять ему означало взять на себя ответственность за возможную катастрофу. «Предложение принято», — объявил Вальдрон. «Риверс Монтильяр назначается временным руководителем централизованного координационного отдела». Риверс позволил себе едва заметную улыбку. План пошел не так, как он хотел, но цели все равно достигнуты. Теперь под его контролем находилось распределение всех разломов в империи. А это означало неограниченную власть над самым прибыльным бизнесом современности. Дело оставалось за малым – очистить совет от тех, кто мог бы ему помешать. Барьер вокруг меня начал медленно таять, становясь все более прозрачным. Золотистое свечение ослабевало, и сквозь энергетическую завесу уже можно было разглядеть нечеткие силуэты людей снаружи. Я сидел на импровизированном троне из тел поверженных тварей, закинув ногу на ногу и положив меч на плечо. Тень устроился рядом, довольно вдыхая после хорошей драки. Его дополнительные головы исчезли, теперь он снова выглядел как обычная, хотя и очень крупная собака. Впрочем, свои размеры он мог варьировать, так что это еще ничего не значило. «Неплохо поработали, блохастый», — сказал я, щедро почесав его за ухом. «Особенно понравился твой фокус с огненными цепями. Надо будет попросить Арию сделать тебе ошейник покрасивее. Раз уж ты теперь магический песель». Тень благодарно вильнул хвостом и уткнулся мордой мне в ладонь. Барьер окончательно рассеялся, и я увидел группу охотников, которые стояли в полной прострации. Впереди знакомый Эроу, чье лицо выражало такое изумление, словно он увидел восставшего после смерти демона. Да, был такой неприятный эпизод в моем прошлом. Впрочем, этот лорд-демон стал прекрасным манекеном для отработки ударов. Тогда-то он и пожалел, что не может умереть так просто. За ним несколько охотников в полном боевом снаряжении. «Что-то вы не очень торопились», — заметил я, поднимаясь со своего трона и отряхивая плащ. «Я уж думал, придется самому искать дорогу домой». «Это... как...» Эру открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Здесь же было больше сотни. Из двух разломов сразу». Я оглядел поле боя. Действительно, выглядело впечатляюще. Груды тел монстров покрывали всю улицу. На асфальте остались следы от различных атак. Подпалины от огня, ледяные наросты, борозды от клинка. «Было весело», — пожал плечами я. «Хотя и опасно». «Весело?» Один из охотников чуть не подавился от возмущения. «Ты называешь это весельем?» «А что, по-вашему, это было?» – удивился я. «Серьезный бой? Да тут монстр даже в регенерацию толковую не умели». «Я видал и посерьезнее противников». Тень поднялся и потянулся, демонстрируя полное безразличие к происходящему. «А разломы?» – спросил Эру, указывая в сторону, где еще недавно пульсировали красные столбы света. «А что разломы?» Я проследил его взгляд. «Они закрылись, как только я всех монстров перебил». «Но так не бывает», — возразил один из охотников. «Прорывы закрываются только специальными оборудованиями гильдии». «Ну, значит, никто не додумался убить всех тварей, и что выходит оттуда?» Равнодушно пожал я плечами. «Ладно, мужики, было приятно пообщаться, но у меня дела. Передавать привет начальству». «Постой!» — окликнул меня Эрроу. «Отчет? Нужно же зафиксировать, что произошло». «Произошло то, что произошло», — ответил я, не оборачиваясь. — Монстры пришли, монстры сдохли, что тут сложного? Тень трусил рядом, иногда оборачиваясь на застывших в изумлении охотников. Кажется, ему нравилось производить впечатление на публику. По пути домой мы встретили несколько групп эвакуируемых жителей. Люди с вещами, детьми на руках, испуганными лицами. Но когда они видели нас с тенью, то почему-то успокаивались. — Молодой человек, — окликнула меня пожилая женщина. «Вы не знаете, что там случилось. Нам сказали эвакуироваться, но подробностей не объяснили». «Ничего страшного, бабуля», — улыбнулся я. «Просто убирали мусор с улиц. Теперь можете спокойно возвращаться домой». «Спасибо вам», — она просияла. «Вы такой добрый молодой человек». Если бы она знала, сколько крови на моих руках, то вряд ли назвала бы добрым. Но зачем расстраивать старушку? Дорога домой заняла около часа. За это время я успел проверить содержимое карманов плаща. Астролита накопилось изрядно. Каждый убитый монстр оставлял после себя кристалл. А их было больше сотни. Неплохая прибыль за вечернюю прогулку. Когда я толкнул дверь мастерской, то сразу почувствовал напряжение в воздухе. Ария сидела перед телевизором, нервно обкусывая ногти, и то и дело поглядывая на экран. Увидев меня, она вскочила с места. «Дарион!» – воскликнула она. «Ты живой! Я видела по новостям, что ты... То есть, там были прорывы, и я подумала, а потом показали, как ты зашел под барьер, и я...» «Выдохни!» – сказал я, снимая плащ. «Все нормально. Обычная вечерняя прогулка». «Прогулка?» Она уставилась на меня точно так же, как до этого охотники. «Дарион, там было два разлома, сотни монстров! Тебя могли убить!» «Могли», — согласился я, выворачивая карманы плаща на стол. «Но не убили. Видишь, даже трофеи привез». Астролит рассыпался по поверхности стола разноцветными кристаллами. Ария машинально начала их сортировать, при этом не отводила от меня взгляда. «Но... как ты... почему ты не сказал, что собираешься туда? Я бы с тобой пошла!» «Или хотя бы предупредила, что это опасно». «Зачем тебе было туда идти?» – удивился я ее словам. «Ты же не боец. А опасность?» – я пожал плечами. «Для кого как?» «Ты невозможный!» – взорвалась Ария. «Ведешь себя так, словно сходил в магазин за хлебом». «Разве нет?» Я упал на диван рядом с тенью. «Пришел, сделал привычную работу, ушел. Что тут такого? Вообще случайно вышло. Ты лучше напиши Кайдену насчет разлома Беранга. Там есть чем поживиться». Ария долго смотрела на меня, потом махнула рукой. «Ладно, похоже, я уже привыкаю к твоим выходкам. Но все равно негодую. В следующий раз хотя бы предупреждай». «Хорошо», — согласился я. «В следующий раз так и скажу. Я пошел убивать армию демонов». Девушка хотела что-то возразить, но в тот момент из кармана показался астролит, упавший из безликого жнеца. «Это? Не могу поверить. Я такие видела только на картинках, на него ж можно новую мастерскую купить!» «Ну так купи», – пожал плечами я. «Хотя меня тут все устраивает, уютно. А к хоромам я не привык. Кстати, тебе не показалось, что тень сегодня был особенно активным?» «Тень?» – Ария посмотрела на пса, который невинно лежал на диване. «А что с ним? Ведет себя как обычно?» «Да так, ничего особенного», – усмехнулся я. «Просто проявил пару новых талантов». В этот момент в телевизоре сменилась картинка. Я поднял взгляд на экран и увидел знакомые лица. Главного героя и героиню из «Наследников Чебалей». Они стояли под дождем, девушка плакала, а парень вытирал ей слезы. «А?» – удивился я. «С каких пор они вместе?» «В прошлой серии он все же признался ей», – пояснила Ария, не отрываясь от работы с кристаллами. На экране герои целовались под романтичную музыку, а дождь красиво блестел в свете фонарей. «Твою мать!» – выругался я. «С этими разломами я все пропустил. Так ждал, когда этот тормоз наконец решится». Ария рассмеялась. «Серьезно? Ты больше переживаешь из-за пропущенной серии Дорамы, чем из-за того, что мог погибнуть в бою?» «Естественно!» – ответил я. «Битвы у меня каждый день, а признание этого придурка я ждал уже 2 недели». Тень согласно кивнул и устроился поудобнее. Кажется, он тоже переживал за судьбу главных героев этого сериала, который меня, неожиданно для меня самого, зацепил. На экране между тем парень дарил девушке красивое кольцо, а она снова плакала. «Чего реветь-то? Радоваться надо!» «Прости, Чонгук», – внезапно сказала девушка на экране, и я напрягся. «Ну нет, не смей», – буркнул я. «Но у меня неизлечимая болезнь, я умру через месяц». Звук хлопка ладонями по моему лбу раздался эхом по всей мастерской.